Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Пролог. Потому что, хоть наши миры и уничтожены, мы спасены не просто так. Я верю, что надо сражаться. Даже если ты в другом мире, даже если у тебя нет сил, сдаваться нельзя. К. Денверс. Раннее утро. Солнце лениво поднималось из-за горного горизонта. Полумесяц нехотя бледнел на идеально голубом небе. Летний ветерок, прохладный, как и весь сезон в целом, игриво обдувал ранних пташек, тех угрюмых и раздраженных, идущих в 7 утра по своим делам, и тех, радостно щебечущих на хрупких ветках деревьев среди листвы. Девушка выскочила из машины и от переизбытка эмоций слишком сильно хлопнула дверью. Урмат, личный водитель Нурбика Метытова, поморщился, а руки, казалось, даже не заметила своего неловкого действия. Счастье вскружило ей голову, ведь она спустя 4 долгих года наконец вернулась на родину. Старые дома времен СССР, наполненные водой арыки, могучие горы вдалеке, все такое знакомое, родное. Лохматая и уставшая от всяких перелетов и транзитов Ару никак не могла подавить в себе улыбку. Рада возвращению домой. Кинул через плечо Урмат, с пыхтением вытаскивая из салона лишь треть багажа. Конечно, глаза и курами радостно блестели. Даже не верится, что я здесь. Столько лет прошло. Я тут сам с чемоданом и остальным разберусь, а ты беги к семье. Правда. Улыбка стала шире. Хорошо, спасибо. Дверь подъезда была открыта в связи с поломкой домофона. А руки прошмыгнула внутрь и быстрым шагом направилась в сторону лифта. Ровно через 2 минуты девушка доехала до 8-го этажа и, тяжело дыша, остановилась перед черной входной дверью. Затаив дыхание, Ику нажала на звонок. Не успел звон и прекратиться, как дверь тут же распахнулась. Не сориентировавшаяся Ару угодила в чьи-то крепкие объятия. В нос ударил слишком знакомый запах, мягкий и сладкий, которым обычно пахнет одеяльце младенца. И курами размякла, уткнувшись в шею младшей, и расслабленно закрыла глаза, словно оказавшись под надежной защитой от всех напастей. Телеги. Старшая Каланза, даже не поняв, вслух произнесла это или в мыслях, также крепко обнимала сестру в ответ. Все. Тюка, Ару, дедушка Роман, Ариета, Эльзада, Адам и, конечно же, сам Нурбек сидели за обеденным столом. И курами рассказывала своей семье о похождениях, неудачах и просто смешных ситуациях, которые произошли с ней за границей. Ариета и Эльзада, родные сестры Ику, которые старше их с Шизуй на 9 лет, вместе с отцом и дедом лишь молча слушали младшую. Адам усмехался, смеялся, иногда вставлял свои едкие комментарии. Телеги широко улыбалась, внимала о руки и с блестящими глазами следила за каждым ее движением. 4 года. 48 месяцев, 1460 дней, Ику думала, что помрет прежде, чем снова увидит любимую сестру. Душа и сердце скучали не по своему любожаемому отцу, не по старшему брату и не по Арис Эльзой, по Тюке. Двойняшкам было тяжко проститься друг с другом еще тогда, в аэропорту. Их разлука еще никогда не затягивалась на столь страшный срок. А злодеем в этой ситуации был глава Метытовых, Нурбек, суровый, строгий, несправедливый и, по мнению младших дочек, нелогичный отец лично приложил руку к тому, чтобы и курами с Шизуй не виделись столько лет. Когда сестры были вместе, думалось Нурбику, их поведение становилось неприемлемым, учеба всегда отодвигалась на второй план, витание в облаках и детские глупости были нескончаемы, вечно появлялись странные друзья, разлука была единственным выходом. После смерти жены и новорожденного, 6-го в их большой семье ребенка, Нурбек пообещал себе, как угодно, но поднять девочек и положить начало их прекрасному будущему. Пришлось пойти на жертвы. Зато теперь они сидели перед ним повзрослевшие, самостоятельные, с красными дипломами бакалавра. «Ты ведь прилетела неделю назад, да, Тюка?» Вдруг поинтересовалась Руки, прервав свой одинокий монолог и решив выйти на беседу. Шизуй ответила кивком и улыбкой. Язык проглотила. Неожиданно произнес Нурбек строгим голосом. «Нормально ответить сестре не можешь». В столовой повисла тишина. Все уткнулись в свои тарелки. И курами укоризненно покосилась на родителя, а Шизуй, виновато опустив глаза, выдала. «Да, Ику, я прилетела 7 дней назад. Кончайте уже называть друг друга этими ужасными прозвищами». Глава семьи едва не ударил кулаком по столу. Мать дала вам имена, будьте добры теперь не менять их на всяких шизуи и турами. И курами, поправила его Аруки. Но очередной грозный взгляд, не терпящий неповиновения, девушке пришлось пойти на попятную, угрюмо опустив голову. После этого инцидента пир в честь прилета старшей Каланза продолжался еще час. Ару с Тюкой молчали, как и их брат с сестрами. Один лишь дед Роман что-то говорил, рассказывал да шутил, пытаясь разбавить напряженную атмосферу. Нурбек хмуро оглядывал всех, своей энергетикой оказывая жуткое давление. Ику не выдержала первой. «Мы, наверное, пойдем», — кивнула она на Шизуй, вставая из-за стола. Младшая поднялась следом. «Спасибо, было очень вкусно». Игнорируя пристальные взоры родственников, сестры направились к себе в комнату. Не успела захлопнуться дверь, как зазвенел телефон, лежащий на кровати. Тюка в спешке взяла его в руки и, завидев на экране имя звонящего, расплылась в улыбке. Она поднесла гаджет к уху. Да, а руки уже начала распаковывать ранее занесенный водителем чемодан. И пока она не спеша раскладывала свои вещи по полкам, телеги, через каждые 2-3 секунды выдавая смешки, с кем-то переговаривалась. Парень, изумленно и в то же время с ухмылкой бросила Ику, краем глаза заметив, что сестра притихла и теперь без дела валялась на кровати. Что-то никогда не меняется. Айдай, хмыкнула та и в шутку обиделась, надув губы. И курами умилила эта картина, она плюхнулась возле младшей и распахнула объятия, обратив к ней открытые ладони. Шизуй закатила глаза, привстав, а затем наигранно вздохнула, якобы делая одолжение, и позволила обнять себя. Короче, она сказала, что приедет сюда ближе к 9, решила она поделиться сведениями со старшей. Да, здорово. А ты с ней, я так понимаю, уже виделась. Было дело, Тюка выбралась из охапки. Чего делать будем, пока Мицу пытается до нас добраться? Распаковывать вещи надо. И курами многозначительно кивнула на груду сумок и одинокий чемодан с грузом в 30 килограмм. Шизуй поморщилась и скукожилась от понимания, что придется помогать. А ты рассказывай, что там у тебя нового? Чего ты еще не поведала мне через скайп, когда мы вообще в последний раз созванивались? Позавчера. Телеги театрально заныла от стольких вопросов, пожаловалась на усталость, пошаталась по комнате, не зная, куда себя деть, но в конечном итоге все же плюхнулась на пол и лениво принялась отвечать. Через пару минут речь Шизуй стала более оживленной. Она сама даже не заметила, как начала что-то быстро щебетать. А руки смотрела на Тюку, моментами бурчащую что-то нечленораздельное и громко смеющуюся над этим, и с улыбкой понимала, как сильно ей не хватало сестры все это время. Шел второй час дня. Мицуми, наверное, шла пешком через Китай. Каланза уже распаковали багаж, вдоволь наговорились, успели устать друг от друга и теперь просто дремали, утомленные с утра. В какой-то момент в двери кто-то постучал, почему-то проигнорировав существование звонка, но тем не менее был услышан. Адам, брат Ару и Тюки, открыл дверь без лишних вопросов. Ю, Айдай. Он облокотился о косяк, строя из себя крутого парня. «Привет, Адам!» Мицуми смутилась. «Ам, позволишь войти?» «Конечно, конечно!» Метытов соблазнительно улыбнулся, и Мицу невольно заметила, что у него с младшими сестрами схожи улыбки. «Такую красавицу грех не пригласить в дом!» «Что же тебя привело ко мне, милая леди?» «Не валяй придурка, придурок!» За его спиной, как призрак в ужастиках, появилась лохматая Шизуй и воззрилась с такой угрозой, что Адам поспешил ретироваться. «Грубиянка!» — обиженно кинул он, отвернувшись и деловито зашагав к себе в хоромы. Тюка проводила его раздраженным взглядом, а когда старший брат окончательно скрылся за поворотом, переключила свое внимание на гостью. «Здрасте, Миц!» Ее выражение лица из хмурого вновь стало радостным. Телеги принялась душить подругу в объятиях. «Ты как, во времени потерялась?» Заблудилась по дороге жизни. Поехала не в ту сторону. Решила заскочить в Алматы. Таксист ложовый попался. Шизу, я. Фукусана, улыбаясь, виновато отвела глаза. Прости, раньше никак не получилось приехать. Зато я гостинцы привезла. А где наша Икура? Мицу. От переизбытка эмоций руки, резко выскочившая из коридора, едва не снесла маленькую хрупкую Айдай с ног. Мицу. Ты так не изменилась. Такая же мелкая. Ику. Та и вовсе не услышала подкола подруги, разрыдавшись на месте. Я так скучала по тебе, Ику. Я тоже, Миц, я тоже. Ару счастливо улыбнулась, сильнее стискивая рядового. Обнимая друг друга, девушки неловко шатались в прихожей, как подвыпившие. Или пингвины. Как подвыпившие пингвины. Заключила про себя Шизуи и в согласии со своими мыслями довольно кивнула. Так вам не приходило сообщение. Мицу удивленно хлопала глазами, смотря на Каланза, играющих бровями и вообще не понимающих, о чем речь. Сообщение. И Курами устало подняла руки вверх, сдаваясь. Я только прилетела, я не в теме. Мой номер потерпел изменения, ты же знаешь, напомнила Шизуи, намекая, что в таком же положении, как и сестра. В общем, это Камиль всем писал. Наш бывший класс и параллель собрались ехать на Иссык-Куль, типа в лагерь, и... Какой лагерь? Оборвала ее Ару, скептически щурясь. Нам по 21 году. Какой лагерь, Мицу? Какой к черту лагерь? Девушки уже второй час сидели за столом, попивая кофе с конфетами, привезенными Аруки и Айдай. Сначала речь шла о Европе, учебе и прочем, а потом незаметно всплыла тема о каком-то лагере. Ладно, не лагерь, ну, скажем, поход. Сестры сидели с непроницаемыми лицами. Ну, Каланза, заныла Фукусана. Мы поедем туда отдыхать. Проведем время с бывшими одноклассниками, пообщаемся, повеселимся. Как вам? Поедем, да, нет. Шизуи вопросительно посмотрела на старшую. Та лишь лицом изобразила простодушие, мол, мне без разницы, и пожала плечами. Тюка активно закивала. Допустим, что мкей, когда? В следующую среду. Мицуми просияла. У меня вообще нет возражений. Ару подперла рукой подбородок, выразительно метая взгляд то на сестру, то на подругу. Мы с Тюкой давно уже не были на Иссык-Куле, так что, наверное, отец не будет против отпустить нас туда. Тогда, решено. Осторожно переспросила Фукусана и, получив последний кивок, радостно захлопала в ладоши. Мы едем, едем, вместе, урча. Шизуи подорвалась с места, и Мицу рефлекторно повторила за ней. Они обе запрыгали, как дети, вновь обнимаясь. И Курами допивала свой напиток и из солидарности тоже решила подключиться к всеобщему счастью. Она вознесла кружку в воздух, чокнулась с кем-то невидимым и отпила так, словно это был алкоголь, а не кофе. Урча. В унисон вопили подруги, пока вдруг не осеклись и призависли. Воспоминания ударили их в голову почти одновременно. Само это слово, урча, было придумано Шизуи давно, еще незадолго до того, как Акацуки попали к ним в квартиру. Урча. Тихо повторила Ику и призадумалась. Я скучаю, вдруг промямлила Мицуми, поджимая губы. По кому? Тихо спросила Тюка. Или почему? По Акацуки, по Аи, по Шикуцуйоми, по тем временам. Прошлое не вернуть, пора бы уже смириться с этим, грубо отрезала и Курами. Акацуки вернулись в свой мир, с этим уж ничего не поделаешь. А вот им сама не захотела продолжать общение. Кстати, теперь и Шизуи впала в раздумья. А почему мы вообще перестали общаться с им? Не мы, а она. Я же только что сказала. Она просто не захотела продолжать нашу дружбу. Но из-за чего? Я совсем не помню. Мне почем знать. Просто не захотела, и все. Мне кажется, она просто испугалась. Отстраненным голосом проговорила Мицу. Испугалась Акацуки и всех тех страшных приключений. Или же ей отец сказал не дружить с нами, предположила и Курами. На самом деле раньше она много думала об этом. Он и раньше говорил, что мы оказываем на нее плохое влияние. Может, она... Телеги запнулась. Сдавшись, она вздохнула и опустила голову. «Ладно, у меня нет предположений. К чему мы вообще гадаем?» Аруки нахмурилась. «Это не поможет вернуть нам ни Аи, ни Шикуцуйоми. Мы теперь Шикуцуми, помните? Без Йоми. Печально. Прискорбно». Согласилась Шизуи и Мицуми вместе с ней. На минуту повисло молчание. Телеги спохватилась и поспешила перевести тему на что-то более веселое, и они болтали еще пару часов. Потом... Все же официально договорившись, что вместе поедут с бывшими одноклассниками на отдых, Каланза проводили подругу до двери, попрощались с ней и направились к старшим, отцу и деду, чтобы отпроситься на поездку. Худшие ожидания не оправдались. Нурбек отпирался, но дед Роман его довольно быстро уговорил. Все в силе. Поездка состоится. Сестры, не веря своему счастью, отправились готовиться ко сну. Дни летели с бешеной скоростью. Шикуцуми все время проводили вместе. Уже раз пять побывали в одной и той же кофейне, посетили экофестиваль на Южных воротах, устроили пикник в парке, сходили на долгожданную премьеру фильма, добрались до караоке. Оглянуться никто и не успел, как настала долгожданная среда. Местом встречи бывшего класса и их параллели была, конечно же, сама 13-я школа, которую они все закончили годами ранее. «Мы же едем всего на пару дней, зачем тебе оно?» Негодующе взвыла Шизуй, не выспавшаяся и оттого злая. Она в сердцах пнула огромный чемоданище сестры, куда-то активно упаковывала все свои вещи. И Курами одарила ее усталым взглядом и, не внимая дальнейшим упрекам, продолжила свое дело. Время было запредельно ранним, когда сестры приехали в столь знакомое место. 13-я школа, по их мнению, ни капли не изменилась. Все те же два огромных здания, выкрашенные в бледно-розовый цвет, аккуратные лужайки, жизнью истощенная охранная будка, а также ненавистные всеми высокие черные ворота с заостренными вершинами, словно ограждающие не школу, а тюрьму от внешнего мира. Большая часть бывших учеников уже прибыла, и Курами то и делала, что здоровалась со знакомыми, говоря почти каждому одно и то же. «Как ты? Давно не виделись». А Шизуй, пребывая в плохом настроении, совсем не хотела следовать этикету, поэтому на восторженные крики Тюка старалась не реагировать, притворяясь другим человеком, а в самые безысходные моменты в ответ лишь кивала. Цель у нее была одна – из всей толпы вычислить Мицуми. Впрочем, особого труда это не составило. Буквально через несколько минут Айдай нашлась сама. «Привет», – скромно поздоровалась она, очутившись возле младшей Каланза, выдавшей не менее скромный кивок. Мицу обеспокоенно взглянула на нее. «Все в порядке. Ты выглядишь уставшей». «Да ну». Раздраженно отчеканила та, и Фукусана слишком поздно поняла, что подруга не в духе. «Еще бы мне быть не уставшей. Заставили встать в такую рань. Подумать только. Сколько сейчас вообще время? 5:07:20, Шизу». Мицуми грустно улыбнулась. «Спать хочу, у меня все и все плывут перед глазами». Заныла Каланза. «Ненавижу эту чертову поездку, бывших одноклассников, школу и утро. Зачем только согласилась на всю эту хрень? Наверное, ты подобреешь только к обеду». Рассчитала Айдай и приуныла от этого. «Почему именно к обеду? Сколько мы вообще ехать будем?» «Ну, обычно едут 3 часа, забыла. Но со скоростью нашего автобуса, 4:30, скорее всего. Мы же еще 2 остановки сделаем, чтобы передохнуть. Но это мы только до Иссык-Куля доедем, а ведь нам еще до пансионата добраться нужно. Так что, думаю, 5 часов на все про все затратим». Аруки подошла к подругам в тот момент, когда телеги обреченно взвыла и негодующе затопала ногой, со страстью давя каких-то мураши. На флегматичное изумление Икурами Мицу поспешила ответить. Она, как обычно, с утра весь мир ненавидит. «И да, привет, Ику. Ничего удивительного. А мы разве не здоровались? Хаем. Ладно, привет. Кстати, вы видели?» Вдруг перешла на шепот Фукусана. Каланза тут же оживились. Шизуй заинтриговалась особенно. «Кого? Аим и Жанну». Сестры завертели головами в поиске названных. Мицу кратко кивнула в сторону столпившихся в одну кучку парней из их класса. Рядом с ними как раз и стояли Гицория с Акеми. Метытовы с любопытством покосились на бывших подруг. Жанна, с которой Шикуцуми перестали общаться еще со времен Накацуки, не сильно изменилась. Волосы теперь лежали по-иному, да и только. Акеми же, как было подмечено ими, тоже изменила прическу. Коротко подстриглась и перекрасилась, но теперь не в блондинистый, как обычно, а в светло-каштановый цвет. Они обе стояли в компании уже выросших мальчиков, имена некоторых Аруки с телеги подзабыли, да и вспоминать особым желанием не горели. «Так они тоже едут», — озвучила очевидная Шизуй, прищурившись. «Ты с ними общалась, хотя бы с Жанной?» «Да, я поздоровалась с ней, а вот Саи». Фукусана сделала такое лицо, будто сейчас расплачется. И Курами поспешила отвлечь ее, сменив тему. «Идемте уже. Нужно с классной поздороваться и багаж сдать тому бородатому мужику. А еще места в автобусе занять». Поддержала сестру Тюка, закивав. Тем более, старшая Каланза зевнула. «Надо поспешить, хочу сесть в самый конец». Прошло 10 минут. Шикуцуми все же опередили каких-то парней, и те одарили их гневными взглядами. Но одна грозная фраза со стороны Икурами, и вот никого лишнего уже не было, и подруги плюхнулись на свободные сиденья, находящиеся в самом конце, как и хотела Ару. Еще час все ждали опоздавших, А после прибытия запыханной Торили, последние из состава А-класса, две забитые людьми и вещами машины наконец-то тронулись с места. Двухэтажные автобусы направились прямиком в сторону Иссык-Куля. Примечание к части. Иссык-Куль – крупнейшее озеро в Кыргызстане. Глава 1. Мир Шиноби. А руки. И Курами остановилась. Остановилась и оглянулась, устремив мглистый взгляд куда-то вдаль. На секунду ей почудился голос Шизуи, зовущий ее. Дул прохладный ветерок, слышалось звонкое пение птиц. В нос настойчиво бил морской запах. Старшая Каланза повернула голову направо и увидела воду. То ли озеро, то ли море, то ли океан находился в нескольких метрах от нее. Разум был затуманен, поэтому Ару не особо и волновали такие вопросы, как «Где она? Почему она здесь? Где остальные?» и другие. Боль в черепушке усилилась, и Ку что-то неразборчиво прошипела, приставив ладонь ко лбу. Сквозь боль она продолжила свой путь в неизвестном направлении и, прихрамывая, вновь пошла по каменистому берегу. Плечо начало ныть из-за веса кожаной сумки, голова продолжала нещадно болеть, слабость постепенно охватывала все тело, а руки тяжело дышала и была не в состоянии куда-либо идти. Она вновь остановилась. «Эй, ты еще кто?» Вдруг раздался мужской голос. Перед Каланза будто из ниоткуда появилось трое вооруженных молодых мужчин. Они были одеты в странную форму. У каждого на правой ноге находились небольшие подсумки, из которых кокетливо выглядывали острые предметы, а на головах – повязки с необычным знаком. Шиноби облака привлекло не столько само наличие какой-то девушки в нескольких километрах от Кумагакури, деревни скрытого облака в стране молнии, сколько ее чакра. Ее они, ниндзя-сенсоры, почувствовали, еще будучи на приличном расстоянии от самой Икурами. Именно чакра их и насторожила. Уж в слишком большом она количестве, да и подобный тип шиноби облака ранее никогда не встречали. «Она странно выглядит, не думаете?» – тихо спросил один из них, настороженно оглядывая руки с ног до головы. Длинные черные, как вар, волосы разметались из-за жестокого дуновения ветра и моментами закрывали собой бледное лицо. Взгляд стеклянных темных глаз, пустой и тусклый. Черты лица и курами показались шиноби необычными, как и ее одежда. Толстовка грязно-бежевого цвета с какими-то непонятными надписями, светло-синие джинсы, неформальные ярко-зеленые кеды, неординарнее вида ниндзя в своей жизни не видали. «Это верно», — шепнул второй в ответ, а после громко, чтобы незнакомка услышала, проговорил. «Повторю, кто ты? С какой деревни? Куда направляешься?» И Курами хотела что-то вымолвить, но слабость взяла над ней верх, ноги подкосились. Под крики шиноби облака она без сознания упала на землю. Казалось, что от головной боли, продолжавшейся уже как полчаса, череп бедной Айдай вот-вот взорвется. Очнулась она на траве под деревом, приподнялась и долго сидела, пытаясь сфокусироваться. «Все плывет», — тихо простонала она, тяжело дыша. «Или это я плыву?» Собрав всю свою волю в кулак, Фукусана попыталась встать на ноги, опираясь о дерево. Однако ничего дельного не получилось. В глазах моментально потемнело, голова закружилась, небо с землей будто поменялись местами. Мицуми упала без сил, больно стукнулась и погрузилась обратно в сон. И снились ей просто прекрасные вещи. Как она с Каланза, Аим и Жанной бегали по пляжу, купались, пили мохито, безмятежно разговаривали и просто радовались жизни. Неожиданно над их головами сгустились темные тучи, грянул гром, озеро взбунтовалось, заставила свои волны с нещадной силой биться о несчастные берега. Поднялась суета. Бывшие одноклассники Мицу, взявшиеся из воздуха, запаниковали и начали бегать из стороны в сторону, создавая настоящий хаос. Ее грубо толкали, едва не сбивая с ног, и бедолаге ничего не оставалось, кроме как поспешно лавировать между ними и судорожно искать глазами подруг. Но в один момент все вдруг, будто бы по чьему-то хотению и велению, исчезли. Мицуми осталась одна на пляже, испуганно озираясь туда-сюда. Гроза недовольно громыхнула, гневно завыл ветер, небо заплакало горькими слезами, сам Иссык-Куль забушевал. Айдай почувствовала себя брошенным щенком, не зная, куда себя деть. К горлу подкатил комок, на глаза навернулись слезы, голова лихорадочно вертелась в поисках хоть чьей-либо души. И когда она, отчаявшись, пала на колени и горько заплакала, все вдруг прекратилось. Мицуми проснулась. Перед глазами предстали ветки здоровенного дерева и еле видное за ними голубое небо. Она опешила, растерянно помотала головой, а после осторожно встала с травы, что у нее без проблем получилось. Отряхивая себя, Мицу продолжала попутно оглядываться. Ей совсем не нравилось происходящее, а собственное местоположение и вовсе сбивало с толку. Как это она вдруг оказалась в лесу? Несмелым шагом Айдай направилась куда глаза глядят, скованно рассматривая каждое деревце, пенек и куст. «Не поняла», — ошарашенно произнесла она, замерев памятником. Ее взору открылся каменистый берег с озером. Это Иссык-Куль. Не теряя ни минуты, она побежала в сторону воды. Волны, в отличие от тех, что были во сне, мирно качали светло-синюю, отражающую цвет неба, водичку. Остановившись прямо у берега, Мицу шокированно смотрела вдоль озера, потом судорожно огляделась. Где все? Паника нарастала. Ару, Тюка. Страх, такой же, как в мире Морфея, пронзил ее до дрожи в ногах. Айдай опустилась на землю и расплакалась. Не было всхлипов и безудержных криков, лишь слезы аккуратно катились по щекам, оставляя за собой мокрый след. Ни автобуса, ни багажа, ни одноклассников, ни Каланза, никого. Лишь Мицуми, лес и Иссык-Куль. Но Иссык-Куль ли это? Мицу вдруг оживилась. Эта страшная мысль сначала не показалась абсурдной. Айдай поморгала, вытерла рукой слезы и, шатаясь, встала на ноги. Она подошла ближе, наклонилась к воде и коснулась ее кончиками пальцев. Теплая, хриплым голосом проговорила и шмыгнула носом. Вода на Иссык-Куле никогда не бывает теплой, только ледяной. Выпрямившись, она глубоко вздохнула и вновь протерла ладонью заметно покрасневшее и опухшее лицо. Что за бред я несу? Нужно трезво мыслить. Это Иссык-Куль. Больше крупных озер у нас нет. Она развернулась в сторону леса. Леса. На Иссык-Куле разве есть подобные леса? Мицу уставилась на верхушки темных деревьев, позади которых еле-еле виднелось несколько скал. Еще и скалы. Ничего не понимаю. Недоверие к этому месту возрастало с каждой секундой. Айдай развернулась к озеру. Прищурившись, она вглядывалась вдаль. А где же горы? Фукусана приезжала на Иссык-Куль каждый год, начиная со своего рождения. И она отчетливо помнила, что снежные горы Кыргызстана находились позади озера, там, за горизонтом. Они как-никак источник его воды. Где же? Мицуми крутила головой из стороны в сторону, а после начала кружиться и сама вокруг своей оси. Почему нигде нет гор? Я не в Кыргызстане. Фукусана растерянно уставилась себе под ноги. Так, она глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться и вернуть трезвое мышление. Нужно подумать, что могло произойти, где я оказалась. Но память обернулась ее врагом, упорно молча. Последним воспоминанием было то, как они с Ару и Тюкой сидели в самом конце автобуса и говорили о... Мицу едва не разрыдалась во второй раз. Она не могла вспомнить даже тему последнего разговора с подругами. Что же произошло? Авария, твердо произнесла Айдай, убеждая саму себя. Автобус попал в аварию. Да, верно. Мы явно отклонились от маршрута, попали в аварию, и я сейчас, наверное, где-то в Казахстане. Предположение не поддавалось никакой логике, так как случайно оказаться в другой стране было невозможно, и Мицу это понимала. Однако больше идей у нее не было. Решив временно придерживаться этой версии, она кивнула самой себе и отправилась на поиски наверняка разбившегося автобуса, своих бывших одноклассников и сестер Каланза. «С ними все в порядке, я в этом уверена», — обнадеживала себя она, перед глазами держа образы улыбающихся Ику и Шизу. «Еще чуть-чуть, и мы встретимся. Я их обязательно найду». И задумала девушка забраться на одну из тех скал, что находились в лесу, дабы свысока попробовать найти хоть кого-нибудь. Побаиваясь того, что ее ожидает, Мицуми не смело пошла в лес, только бы здесь не было медведей и гиен. Долгое время спутниками Мицуми были огромные деревья, своими корявыми ветками тыкающие куда попало. Пышные кусты все время преграждали дорогу девушке, и ей не раз приходилось искать обходной путь, а единожды и вовсе пойти на таран. Время шло, а скал все не было. И когда Фукусана уже захлебывалась в панике и хотела развернуться и возвратиться в исходную точку, она вдруг добралась до громоздкой скалы. А под ней – деревня. Деревня. С людьми, которые могут помочь. Вызовут полицию. И все уладится. Я спасена. Всего домиков было 9. 8 из них были маленькими, скромными и незамысловатыми. Впрочем, весь Фаил выглядел достаточно просто, даже слишком. Недалеко шумел водопад, В воздухе летали всевозможные виды надоедливых мошек. Мицу, вся поцарапанная, пыльная, опухшая и далее по списку, со слезящимися от счастья глазами и глупой улыбкой на лице, пыхтя, направлялась в сторону домов. Еще немного, и ей помогут. Обязательно помогут. Как же ей повезло наткнуться на Аил, как же повезло. Поначалу Айдай чуть ли не неслась от радости вперед, но постепенно шаг ее становился все менее стремительным, а улыбка таяла, как мороженое под солнцем. Оказавшись в центре села, Мицуми остановилась и еще раз огляделась, сомнительно щурясь. Нигде не было верного транспорта кыргызов, лошадей, не было ни единой юрты, лишь домики, домики. Мицу разинула рот. До нее только дошло, что все дома построены далеко не на кыргызский манер. Это было настолько очевидно, что даже поразительно, как подобное сразу не бросилось в глаза. Такие аккуратные, деревянные, с большими квадратными окошками, Фукусана впервые видела японские построения вблизи. «Я в Японии», – ошарашенно пробормотала Айдай, но тут же дала себе пощечину, выбивая абсурдное предположение. «Нет, нет, невозможно. Я в Кыргызстане. Я, нагло изгнанная». Навязчивая и страшная мысль вернулась, потерпев изменения. Мицу нервно прыснула. «Я что? Да нет, это же смешно. Такого не бывает. Я не могла переместиться туда. Что? Что за глупость? Нелепица». До Мицуми дошло, что она не на Иссык-Куле, и не в Кыргызстане, и не в Азии, и не в своем мире. Все было настолько плохо, что Фукусана не знала иного выхода, кроме как истерично захихикать над своими несуразными мыслями. Постепенно они переставали казаться глупыми, отчего в конечном итоге нервный смех превратился в судорожные всхлипывания. «Не, не хочу», – тихонько шептала она, одной рукой держась за голову, больно сжимая при этом прядь своих волос. «Не надо, не хочу». Мицу поняла, что надо успокоиться, лишь в тот момент, когда после эмоционального напряжения началась нервное иканье. Она постаралась взять себя в руки, и на это потребовалось время. В конце концов, кое-как успокоившись, Фукусана нерешительно поплелась в сторону домов. Она учащенно оглядывалась, взором пытаясь поймать хоть что-то современное, связанное с 21 веком, что могло бы опровергнуть страшное предположение о параллельной вселенной, о мире Шиноби. Мимо Мицуми внезапно пробежала орава мелких детей от 5 до 7 лет. Они убегали друг от друга, рьяно что-то кричали и, как послышалось девушке, один из них даже выкрикнул: «Зато у меня Катон, я круче». Сердце Айдай пропустило удар, дышать стало совсем тяжко. Появилась мысль, что эти ребята играют в ниндзя. «Нет, это догонялки», — твердила себе Мицу. «Догонялки, догонялки, догонялки, всего лишь догонялки». Детишки были японского происхождения, Фукусана сразу заметила это, но принимать сей факт не хотела. И вот она уже чуть ли не бежала к ближайшему дому, пытаясь скрыться от преследующих ее страшных догадок. А оказавшись на нужном месте, Айдай наткнулась на старушку, мирно сидящую на скамейке и думающую о своем, о старческом. «Эже!» — окликнула ее Мицу по привычке. Бабуся вздрогнула и в удивлении уставилась на пришедшую. «Эже! Зэ, здравствуйте! Я здесь! Я просто! Я! Здравствуй!» Осторожно поздоровалась старуха и заинтересованно склонила голову на бок. «А ты кем будешь, девочка?» «Я». Девушку немного переклинило от переизбытка чувств. «Я Мицуми Айдай Фукусана», — пролепетала она, вконец растерявшись. «То есть я Фукусана, Айдай?» «Нет, Мицуми. Фукусана Мицуми. А вы?» Отчего-то Мицу хотелось поклониться в знак уважения к старшему человеку, она еле поборола свой странный порыв. С каких пор она обязана делать поклон? «Ты странная». Бабка вскинула брови. «Меня зовут Азуми. С какой целью ты пришла в нашу деревню?» «Я, вообще-то, немного...» потерялась, силком выдавливала из себя слова Айдай, заикаясь, словно была на важном собеседовании. «Я, не знаю, где нахожусь. Че, что это за область?» Фукусана молилась всем известным богам, чтобы ее догадка о попаданке в другой мир оказалась катастрофическим заблуждением. Она очень надеялась, что бабка сейчас скажет, что она находится в Казахстане или где-то на территории Кыргызстана, в районе, где проживают японцы. Однако, ты в Ямагакуре, в деревне Скрытой Горы, на краю страны Молнии, — гордо произнесла бабушка и взмахнула руками, как в какой-то эпичной сцене фильма. В Айдай что-то треснуло и явно отмерло. Наверное, Надежда Азуми обомлела, когда увидела, как чужестранка обессиленно осела на землю и, прикрыв ладонями свое лицо, разрыдалась в голос. «Девочка, ты что?» Вскочила со скамейки бабка и, превозмогая боль в пояснице, склонилась над беднягой. «Ты чего ревешь-то? А ну перестань, Ику!» В самой настоящей истерике кричала Мицуми себе в ладошки. «Шизу!» Голос вконец сорвался. «Ай! Кто это, Азуми-сан?» Нахмурился правитель Ямагакури, восседая на своем кресле в своем личном кабинете, как если бы это был его тронный зал. По сравнению с остальными, его дом был просто огромным. «Мицуми Дайфукусана», хриплым голосом ответила старуха, нервно покосившись на ту, кого привела к превеликому гора. Вид у Мицуми Дай был удрученный. Сказала, что потерялась и не знает, где находится. А когда я ей поведала, что она в нашей деревне, в стране молнии, так сразу на землю упала да в рыдание бросилась. Гора, копия Дуэйна Джонсона, скалы, встал со своего трона и приблизился к гостье. И тотчас был поражен ее красотой. Еще никогда в жизни ему не доводилось видеть такой девушки. Невысокий рост, тоненькие руки, стройные ноги, изящная шея, она выглядела настолько хрупко, что казалось, одно неловкое прикосновение может ее сломать. Черные волосы, из которых неловко торчали маленькие зеленые листики, как подумал Гора, наверняка приятные и мягкие на ощупь, но проверить он не смел. Одета чужестранка также очень необычно, особенно пугала футболка со странными заковырками. Неформальный образ завораживал, как и броские нетрадиционные черты лица. Было в них что-то не то, что-то незнакомое, совсем чужое. Девушка явно тонко чувствующая, нежная и скромная. Одного взгляда ее светло-карих, покрасневших от слез глаз, полных горя и боли, хватило, чтобы правитель Ямагакури всей душой зажегся оказать ей помощь. «Откуда ты?» — спросил Гора, затаив дыхание. Девушка, очевидно, прибыла издалека, а родом она из клана, имеющего особый кекки гинкай, раз у нее такая странная чакра. Нет, не ужасающая или страшная, просто в столь огромном количестве, что даже правитель мысленно удивлялся, как в таком хрупкой тельце может быть заточена такая сила. «Я...» Голос Мицу сорвался еще десяток или больше минут назад, когда она, лежа на земле, навзрыд ревела и в отчаянии звала подруг. Шмыгнув носом и опустив взгляд на пол, Фукусана призадумалась, как ей ответить, сказать правду или приврать. Эти люди выглядели надежно. Может, стоит выдать им все, как есть. Только она и хотела извергнуть правду, как вдруг в голове всплыл образ Пейна и его организации. Эпизоды четырехлетней давности проносились перед глазами с невообразимой скоростью. «Я скучаю. По Акацуке. По Аи. По Шикуцуйоми. По тем временам. Ну», — поторопила ее старая Азуми. Из-за Мегакури, наконец-то ответила Айдай и несмело подняла покрасневшие от слез глаза на Гора. WTF. Первое, что изрекла Шизуи, проснувшись. WTF. Вечер. Солнце почти ретировалось за горизонт. Птицы продолжали петь задолбавшие тюку песни. Ветер завывал с большей силой. Приобняв себя, Шизуи шла по каменистому берегу из Сыккуля, нервно оглядываясь и продолжая бурчать нечленораздельные ругательства. Она оказалась менее догадливой и ко всему подозрительной, чем Мицуми, поэтому до сих пор не вспомнила, что на всем любимом Кыргызском озере нет подобных каменистых берегов. А находилась девушка сейчас у моря Сенсаа на территории страны Молнии. «Серьезно, вы, должно быть, издеваетесь», — шипела телеги, щурясь и пытаясь вдали узреть хоть какой-нибудь иссык-кульский пансионат. Младшая Каланза проснулась через 4 часа после того, как Мицуми покинула это место и отправилась в сторону Ямагакури. По закону подлости, Шизуи лежала у больших корней одного дерева, что находилось по правую сторону от того дуба, под которым очнулась Фукусана. Девушек разделяло всего несколько метров. Однако Айдай попросту не смогла увидеть и разглядеть свою подругу, так что ушла далеко и надолго. Телеги шла на север. Примечательно то, что Аруки 6 часов назад направилась на юг, а Айдай – на запад. Подруги, сами того не понимая, разделились. И кто знает, пересекутся ли они снова. Шизуи устала идти. Прошло около часа, она выдохлась, потому и плюхнулась на землю. Притянув колени к груди, Шизу обняла и уткнулась в них. «Ни Ику, ни Мицу, никого, темно, я одна». По телу прошлась волна мурашек, заставляя телеги поежиться и сильнее прижать колени к себе. Каланза никак не могла понять, как же она, находясь в забитом четырьмя десятком людей автобусе, умудрилась вскоре оказаться в полном одиночестве в лесу. «Ты в порядке?» Подняв голову на обращение, Тюка увидела перед собой парня, очевидно, на пару лет младше себя. «Тебе нужна помощь?» «Ну?» Телеги растерялась и, чего скрывать, едва не бросилась на утек. «Ведь кто знает, что это за человек и что у него на уме?» «Допустим, что с тобой случилось?» Он присел на корточки перед Каланза. «Почему ты одна? Здесь опасно!»